Но стоило выбежать на улицу, как сразу поняла, что-то не так. Нет, адепты занимали места на построении. Адептки с курсантом Верис, адепты со своим полуоборотнем. А вот все преподаватели мужского пола столпились у палаточного городка и что-то понуро обсуждали. Добежав до своих и став в строй, первое, что я услышала. «Тесме уходит, представляешь?» Ригра, поделившаяся новостью, была заметно расстроена. «Ужасно!» — добавила стоящая впереди Янка. «Говорят, он всю ночь просидел в приемной лорда-директора, дожидаясь его!» У меня сердце сжалось, и, расставив приоритеты, я решительно покинула построение, несмотря на то, что на поле уже показалась леди Верис. «Риате!» — раздался ее гневный крик. Резко изменив траекторию бега, я подбежала к куратору, постоянно бледной и расстроенной в последнее время, и честно призналась. «Постараюсь сделать все, чтобы магистр Тесма не ушел из академии!» Зеленые глаза куратора потемнели, губы сжались, но мне она задала лишь один вопрос. «Сможешь?» «Он просто обвиняет себя в том, в чем не виноват!» – прошептала я. «После построения ко мне в кабинет!» Ледяным тоном сообщила Верис и едва слышно добавила. «Иди!» И я помчалась в административный корпус, вбежала по лестнице, пролетела по пустым коридорам и без стука ворвалась в секретарскую, испугав поливающую цветы леди Митас. «Риате!» — вскрикнула почтенная секретарь. Войдя в помещение, я закрыла дверь и начала с вежливого. «Темнейших вам!» — закончила требовательным. «Магистр Тесма здесь?» Несколько шокированная моим поведением леди сначала утвердительно кивнула, а затем возмущенно. «Адептка Риате, что вы себе позволяете?» «Я себе обычно ничего не позволяю, но сейчас слишком важным было остановить Тесме, и потому я, стремительно глядя себе под ноги, торопливо миновала секретарскую и ворвалась в кабинет лорда-директора, чтобы услышать насмешливое. «Нет. Я не это имел в виду, говоря о страсти. Но если быть откровенным, мне все нравится». Риан весело улыбнулся мне. Сидящий перед директорским столом магистр Тесме почему-то тоже, правда, его улыбка была откровенно жалкой. «Я не...» Краснею удушливой волной, под подчеркнуто понимающими взглядами обоих магистров. «Я совсем не...» Выразительно изогнув бровь, Риан продолжал мне улыбаться, весело так, а после еще и добавил. «А мне все равно все нравится». «Лорд-директор!» – возмутилась я. Тихий смех и очень нежная. «Родная, ты мой маленький личный источник счастья. Я действительно всегда рад тебя видеть. На душе теплее становится. Так что случилось?» Укоризненно взглянув на Риана, я закрыла дверь в секретарскую и, подойдя к директорскому столу, вежливо поздоровалась Тесме. «Кошмарных вам, магистр! Я могу поговорить с вами?» Усталый взгляд и недовольная. «В чем дело, адептка?» От Риана прозвучала спокойная. «Сядь!» Затем он с улыбкой добавил. «И не на пол, пожалуйста!» Стул от стены и к столу придвинулся сам. «А...» Протянул Тесме. «Не имеет значения!» Оборвал его Риан и уже мне. «Мы тебя внимательно слушаем!» Резко выдохнув, я села и начала с нетривиального. Вчера ночью меня накрыло откатом от проклятия холод. Только произнеся это, я вдруг поняла, что сказала. Да меня и отчислить за такое могут, что неудивительно. Использование проклятий адептам запрещено категорически. Но дело не в этом. Торопливо продолжаю, глядя, как темнеет лицо Тесмы. Дело в эмоциях и моих ощущениях. «Проклятие блокирует эмоции!» Ледяным тоном напоминает преподаватель. «Да, согласилась я, но остается то, что проклятием не блокируется. Интерес к новым знаниям, интерес к проклятиям, стремление докопаться до истины. И при этом разум кристально чист. Начинаешь видеть то, что ранее прошло бы мимо сознания, а еще абсолютно отсутствует жалость и совесть, как сдерживающий фактор». По мере того, как я говорила, Тесме становился все более задумчивым. А едва я закончила, заметила перемену. Плечи магистра вдруг расправились, спина выпрямилась, Взгляд посветлел. «Жажда знаний!» — с трудом вымолвил он. «Дикая жажда знаний! При совершенном игнорировании средства достижения целей, так я...» «Были под проклятием!» — завершила я. Магистр замер, глядя на меня. «Просто застыл! Вы не виноваты в смерти морской ведьмы Салмеи!» — уверенно сказала я. «Потому что действительно была в этом уверена. Как и в остальном. Я так поняла, что они предложили вам вернуть магическую силу!» Тесма кивнул. «И я же задала резонный вопрос. А зачем она вам?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Вы единственный проклятийник уровня магистр во всей нашей академии. Вы единственный специалист по смертельным проклятиям во всей Темной Империи. И если бы вы столь упорно пытались вернуть магию, как изучали проклятие, вы бы этого уже добились. А значит, магия не приоритет для вас, и вы совершили жертвоприношение не ради получения награды, а исключительно находясь под воздействием проклятия. На моих глазах уничтоженный чувством вины магистр просто оживал, и через мгновенье это снова был наш суровый Вильям Тесме, суровый, но справедливый. А сейчас еще и охваченный азартом. Как я не осознал этого! Нет, к ощущению кристально чистого разума я привычен. Магия дает не столько силу, сколько знания, и техники улучшения восприятия мне известны, но безжалостность, но холод, который я ощущал, должен был осознать. Находясь под проклятием, сложно что-либо осознавать, напомнила я. Тесме подскочил, бормоча про себя. Вспомнить, осознать, записать все ощущения. И нет, это не холод. Я бы ощутил откат спустя 2 часа. Формула катализатора, вновь напоминаю. Да-да. Тесме едва сдержался. Вполне возможно. И тогда время воздействия. Нужна формула. Мне нужна формула. И да, все записать и... И совершенно забыв о нас, магистр направился прочь, на ходу размышляя о проклятии. Лорд-директор сообщил ему вслед. «Я не подписывал ваше прошение об отставке». Преподаватель остановился в дверях, обернулся, во взгляде появилась осознанность, и он выдохнул искренне. «Спасибо». «Не стоит», — вежливо ответил Риан. «Стоит». Тесме сглотнул. «Вы верили в меня, даже когда я сам не верил». «Как я уже сказал, вы не относитесь к тем, кто способен на безжалостное убийство ради корыстных целей. Темнейших вам, магистр!» Уже почти седой Тесме склонил голову и покинул кабинет лорда-директора. Риан весело подмигнул мне и вдруг сообщил. 5, 4, 3, 2, 1... Дверь повторно распахнулась, являя разгневанного магистра Тесме, который этот самый разгневанный взгляд направил на меня. Мне же и было адресовано. «Адепт Кариате, вы осознаете, что совершили?» «Ой, песна!» Ариан смотрит на меня, и улыбка такая, многозначительная. А мне совсем не весело, особенно если учесть, что Тесме сейчас, как прежде, суров и справедлив, а значит... «Я с вами позже побеседую!» – прошипел магистр. Мне стало как-то очень тревожно, но тут Риан спокойно произнес. «Магистр, адептка действовала с моего ведома и полнейшего одобрения». Лорду-директору повторно поклонились. На меня бросили странный взгляд. «Не то, что вы подумали», — вдруг пояснил лортьер. «Совсем не то». Недоверчивый взгляд Тесме, краснеющая я, совершенно спокойный лорд-директор, внесший ясность в ситуацию. Дея была задействована в расследовании и справилась наилучшим образом. Впрочем, об этом вам сообщит лорд Байер. И вот после этого Тесме действительно ушел, пожелав темнейших леди Митас. А я осталась в одном кабинете с явно потешающимся надо мной последним магистром темного искусства. «Просто не могла молчать», — смущенно ответила я. «Меня на мысль о том, что на Тесме проклятие наложили, вчера Элохор натолкнул, и я только могу представить, как мучился осознанием вины магистр». «Ты поступила правильно», — похвалил Риан. С хитрой улыбкой похвалил, явно что-то не договаривая. «У меня построение», — вспомнила я, поднимаясь. «Хотя, если честно, беспокоило не сколько построение, сколько мысли о Тоби. — Дея! — позвал Риан. — Наверное, наглостью с моей стороны будет попроситься сбежать из Академии на полчасика. С другой стороны, если Элохор применил к Тоби руку смерти... — Риан! Я даже не знала, как правильно попросить. — А можно я... Можно? Ненадолго тут. Просто мне нужно и... — И куда? — спросил магистр. — К Тоби, — созналась я. — 10 минут, не больше, и... Вспыхнуло адово пламя. — Мне с тобой можно? — лукаво поинтересовался лорд-директор. — Ну, да, — выдохнула, удивленная его сговорчивостью я. Риан встал, обошел стол, взял меня за руку, и мы шагнули в огонь.